Шестое. «Идут, суки!» Глаза Джека хищно блеснули, в них азарт, радостное предвкушение. Я лишь сосредоточенно кивнул, в который раз мысленно прокручивал и прокручивал последующие действия. Хотя провел в тренировках почти 4 часа, настолько затянулось время ожидания. Под ленивым взглядом напарника срывал с импровизированного разгрузочного жилета гранаты, имитировал броски, наводил винтовку, выхватывал револьверы, перезаряжал их. Боролся с пользой со скукой и пессимистичными мыслями. Противные звуки скрежета когтей о каменный пол приближались, и прежде чем показались волканы, вновь обдало густой вонью псины и разлагающейся плоти. Вот интересно, такое ощущение, что все подручные ведьмы использовали дезодорант кладбища. Хозяйки вроде бы дамы, и как с такими запахами жили? Мерное цок-цок-цок. Вот и твари. Они, как по команде, остановились прямо напротив нас, по центру главной галереи четвертого яруса, где возвышалась туша всадника. Его Джек легко и непринужденно в секунду убил своими ножами. Впрочем, и со взгроможденным сверху Таргаром поступил так же. Самка была крупнее, страшнее мужской особи, но на уловку с камнем поддалась так же легко и просто. Здесь напарник ее и достал. 4 взмаха, и все. Грузите апельсины бочками. К моему удивлению, он не стал потрошить паучиху, а схватив за лапы, потащил к центральной галерее. Так вот, у стороннего, довольно тупого наблюдателя, к каковым относились прямоходящие волкопсы, должно было сложиться впечатление, по крайней мере художественному вкусу спутника я почти доверял, что подлая тварь набросилась сверху на верного слугу ведьм. Но последний оказался не лыком шит, проявил героизм и дерзость, вступил в последний и решительный бой. В результате схватки счет, несмотря на внезапность врага, сравнялся 1-1. Проза подземной жизни. Волканы стригли ушами, принюхивались. Затем двое сорвались с места, сворачивая в соседний боковой тоннель, где и обнаружили гнездо огромного членистоногого. Вернулись буквально через минуту, вновь построились в свой шахматный боевой порядок и двинулись дальше по коридору. Оценили реализм. 150 метров, ведьмы мои, ты, главное, свою задачу выполни. В 20-й или 30-й раз повторил мне Джек. Синий от дальних, красный от ближних, это от тебя, принимай, Стим. Мензурку с бордовой жидкостью, которую до этого напарник обозначил как Джо-Джо, кличка местного отмороженного героя, я выпил в один глоток. Прислушался сам к себе, вроде бы все обычно. Но через пару секунд очертания предметов стали проступать четче. Замигала, как и вчера, шкала выносливости ярко-зеленым, и сверху возник таймер. 29.59, 29.58, 29.57. Рядом с которым мерцал ухмыляющийся черный череп. Внимание! Вы находитесь под действием неизвестного эликсира. Все физические характеристики увеличены на 400%. Активирован заемный навык «Холодный разум». Показатель страха и других эмоций снижен до минимума. Побочный эффект. Прогресс роста характеристик и получения новых навыков невозможно. Количество получаемого опыта уменьшено на 200%. Агрессивность возрастает в первые 20 секунд до критических величин, возможно, затуманивание мозга. А время вновь растянулось, замедлилось. Концентрированный адреналин вместе с горячей кровью сердце гнало по венам. Он требовал выхода, заставлял чуть подрагивать пальцы. Еще тестостерона нехило так впрыснуло. Плевать было на единственную жизнь. И я сейчас существовал только предвкушением скорой схватки. Скорей бы, скорей. Только на остатках силы воли давил в себе желание помчаться вслед волканам с криком «Ура!» или же броситься навстречу ведьмам. Но где вы, где? Одна жизнь. Хрен там, есть Вальхалла. Темные боги ждут ваши грязные души. Заберу столько, сколько утащу. Все будете проклинать тот день и час. Багряная тьма поглотит ваши мерзкие тела. Я буду пить из ваших черепов кровь, цедить, радоваться и... Вот это приход! И какая там к херам багряная тьма! Мысли стали упорядочиваться, выстраиваться. Этот дикий боевой задор прошел буквально секунд через 20 после приема лекарства. Я даже головой потряс, прогоняя остатки лютой стужи из мыслей. Теперь все воспринималось пусть и через призму наплевательства на свою и чужую жизнь, пусть мышцы подрагивали от желания действовать, но все контролировалось, ненужное отсекалось, и никаких самоубийственных атак шашкой наголо над ЗОД с гитлеровскими нацистами я не планировал. Надо же, Вальхала, мать ее, так! Слух обострился, но вокруг тихо-тихо, лишь где-то далеко размеренное на грани слышимости. Кап, кап, кап. Джек, напружинив ноги, чуть пригнувшись, сжимая в обеих руках длинные кривые ножи, лицо хищное, как древний бог викингов, густая черная бородища, а глаза налились светящейся краснотой. Это, похоже, побочное действие боевого стимулятора, позволяющего выкладываться на 400%. Несмотря на ожидания и наше состояние, темные хозяйки подземелий, как это и бывает, появились внезапно. Шли они бесшумно, неспешно, остановились возле тел кадавра и Таргара, одна присела на корточки, вытянула зачем-то руку. И тут напарник с хриплым гортанным рыком «давай» взмыл воздух в высоком длинном прыжке с места. Я, не обращая внимания ни на что, бросился бежать в направлении, в котором скрылись волканы. Упал на одно колено за небольшим завалом, это все входило в план. Всматривался до рези в глазах. Больше всего сейчас хотелось обернуться назад, узнать, что там происходит. Оттуда раздавался мерзкий, режущий по ушам вой, порой переходящий в ультразвук, звенел и скрежетал металл, выкрики, звуки ударов, хлопки, гудение разрезаемого воздуха. Отстраненно думал о том, что Джек уйдет на перерождение, а ведьмы навалятся с тыла. Но никакого страха и других деструктивных мыслей, только расчет действий, как в таком случае надлежит быть. Но на борьбу с любопытством, с желанием посмотреть, как у напарника идут дела, приходилось прикладывать всю силу воли. Вглядывался только вперед, сжимая в правой руке детонатор синего цвета, напоминающий пьезозажигалку, так часто встречающуюся на пустошах, большой палец лежал на кнопке. В левой находился красный. Впереди, в метрах 70, ждали своего часа две первые магомины направленного действия, полученные нами у кладовщика. Каждая весом в 9 килограмм, где на 1000 поражающих элементов приходилось 7. И через 20 шагов еще пара. Если бы я отвлекся хоть на миг, то вероятнее всего пропустил бы тот момент, когда стая, несущаяся на 4 лапах, сбившаяся в кучу с завываниями, почти достигла зоны контакта, которую четко определил Джек. Палец сам утопил кнопку, полыхнуло слабо, даже не ослепило, грохнуло не очень. Зато противный визг разогнанных роликов, поглотивший будто цунами все остальные звуки, говорил о хорошей такой мощности. «Привет, привет!» Я, не обращая внимания на свалку, из которой стали вырываться некоторые особи, размеренно считал про себя, как учил напарник. «Раз, два, три, четыре. Кнопка вниз». И вновь сдвоенный негромкий хлопок и истошные, радостные, восторженные голоса летящих и рвущих пространство осколков. Их предназначение, их короткая жизнь обрела наконец-то цель, наполнилась осмысленностью и законченностью. Они с предвкушением ждали этого часа, мига и... дождались. А руки рвали с разгрузки гранату, поворачивали механизм. Все же неудобная конструкция. Три длинных шага и тяжелое рубчатое яйцо, начиненное местным аналогом тротила, унеслось в общую катавасию, из которой не выбрался пока ни один. Вряд ли без повышающего все характеристики стимулятора мне бы удалось ее зашвырнуть на такое расстояние, так как высота потолка в центральном тоннеле не больше 7 метров. Здесь же, как из гранатомета, почти по прямой траектории неслась. Реакция и ловкость также возросли на порядке. Первая еще находилась в полете, а я уже привел в боевую готовность вторую, отправляя ее следом и падая на каменный пол, закрывая голову руками. «Да расцветут огненные цветы!» Грохнуло раз, затем второй. Скрежетнули и взвизгнули по стенам, потолку и полу осколки. Слышно было, как и надо мной пронесся стальной рой. А я с низкого старта, отталкиваясь руками, бросился вперед, на ходу выхватывая оба револьвера. Только сейчас донеслось подвывание, скуление, рычание от злобного до какого-то обреченного. В несколько длинных-длинных секунд, когда казалось, что сам воздух сделался густым, а ноги несли еле-еле, будто в кошмарном сне преодолел расстояние, разделяющее меня и волканов. Первый представлял собой кусок окровавленного мяса с обрывками изгвазданной в крови шерсти, но шевелился, про это и говорил Джек. Если им дать время, те, которые не получили доброй стали в гор, пригенерируют и придут на помощь хозяйкам. Почти приставив к наросту между плечами ствол, выжал спуск. Оружие в руке чуть подбросило, мне на лицо брызнуло горячей, но воняющей чем-то кровью. Не обращая внимания, я перешел к следующему. И дальше, дальше, мерно, методично, как заведенный механизм. Ноги скользили по месиву из кишков, крови, оторванных конечностей. Искал только горбы. И плевать, что в нем уже несколько осколков. Контрольный обязательно. Если вчера я едва-едва тащил волкана волоком, то сейчас раскидывал их, как котят. Все, я свою задачу выполнил. На периферийном зрении мелькали системные сообщения. Не до вас. Надо их вообще убрать, отвлекают, как не настраивай. Теперь на помощь спутнику. Бегом, бегом. Звуки схватки впереди стихли. Едва не запнулся об отрезанную голову, которая скалила игольчатые зубы и бешено вращала глазами. Два тела в балахонах. Из обрубок шеи натекло подозрительно мало крови. Они дергались отнюдь не в конвульсиях. Такое ощущение, пытались встать. Третью ведьму на моих глазах Джек, держа за пышные черные волосы левой рукой, ловко подбил под колено. Еще сильнее оттянул голову и занес правую с ножом, покрытым почти черной кровью, намереваясь перерезать горло. На стальном лезвии вспыхивали синим успокаивающим светом две вязи рун. А в огромных глазах молодой женщины обреченность, страх, ненависть, мольба. Все перемешалось в дикий безумный коктейль. И смотрела она на меня, а я тонул без надежды выплыть из этих черных глубин, растворялся в них. Черты лица аристократические, нежные, чуть полные губы, которые хотелось накрыть своими, ровный ряд белоснежных зубов. Время замедлилось, остановилось, я любовался, совершенство, как оно есть. И эта женщина может подарить настоящее безбрежное счастье любому, но оно мое, только мое. Удивительная, манящая, ласковая. Это... В уголках глаз блеск слез. Ничего, ничего не будет, потому что хищное лезвие в руке древнего проснувшегося бога зла и ненависти, чьи глаза сейчас пылали красным огнем, лишит всего. Брызнет ярко-алым кровь, и вместе с ней придет пустота, обреченность и отсутствие смысла жизни, моей жизни. И в ушах метрономом ласковый, с едва заметной хрипотцой, пробирающий до самых глубин души голос. «Помоги! Прошу! Молю! Пожалуйста! Спаси! Сделай же что-нибудь! Ну, пожалуйста!» Рука сама собой потянулась к кобуре, легла на рукоять револьвера, одним слитным движением рванула его. Но я не успевал остановить сошедшего с ума напарника, который осмелился причинить боль богине, покусился на самое святое – ее жизнь. С какой-то отстраненностью пронеслись мысли, что теперь мне никогда не будет ни счастья, ни покоя. Джек же одним резким движением отсек голову, легко преодолев сопротивление хрупких позвонков, и с победным рыком поднял ее за волосы перед собой. Сейчас он был кровожаден, как те варвары на улицах Древнего Рима, убивая и круша все, что природа и люди создавали тысячелетиями. Хранили, лелеяли, оберегали. Он – это чертов язычник, приносящий своим богам кровавые дары. Он – адепт хаоса. Он – последователь тьмы. «Я должен отомстить, сделать так, чтобы спутник никогда не смог больше никого убить, причинить зло, потому что у него нет ничего святого». На мгновение перед глазами вспыхнуло плохо осознаваемое системное сообщение. «Второстепенное задание провалено». И тут в голове что-то взорвалось, белый свет ослепительной вспышки затопил собой все. И темнота. В себя пришел резко. Самочувствие на удивление отличное, словно минимум 12 часов проспал. Открыл глаза, осмотрелся. Небольшая пещера, в центре которой сейчас горел небольшой костер, а на треноге висел котелок, распространяя вокруг аромат ни с чем не сравнимый, сытной мясной похлебки. И тут же забурчало в животе, а рот наполнился слюной. Напарник, сидя на корточках, помешивал длинной деревянной ложкой варево, не оборачиваясь, спросил. «Очнулся?» Этот вопрос не требовал ответа, потому как он продолжил. «Тяжелый ты, еле-еле доволок, мозги на место встали?» Я встал с грубо сбитой кровати, еще четыре такие же обнаружились рядом. В стороне длинный стол, Стены испещрены выбитыми рунами и какими-то символами. Видимо, очередной схрон братства. И только тут вспомнил все произошедшее. Стало стыдно до того, едва не застонал. Ругался долго, собирал все маты, какие мог вспомнить. Едва верного боевого товарища не пристрелил. Вот ведь сучка как мозги заплела. Совершенство, милое, нет мне счастья. Ага, ага. Хорошие девочки не создают кадавров из живых людей, не режут младенцев, как скот. Это самые светлые боги посодействовали, что отключился. И главное, вовремя. Стоп. Только сейчас дошел смысл системного сообщения. Неужели ведьмы убили дочь сэра Спаркса? Себя не кори. Когда подошел к костру, произнес напарник. Здесь моя вина. Думал, пока ты с волканами воюешь, я их легко сделаю. Как бы не так. Полноценные восьмерки плюс умений и очень развитых в потолок. Надо было проинструктировать тебя, чтобы близко не совался, стрелял метров с 50. У тебя и ментальной стойкости нормальной нет, и Стэтсон довольно посредственный, а на амулеты денег не хватило. Извини, что вырубил, но иначе было нельзя. Так это ты меня? Да. Какой извини, спасибо, как вспомню одни маты вместо слов. Мы где вообще? Перевел я тему, несмотря на заверения Джека, вину за собой чувствовал. А еще пришел страх, убил бы его, и мне полная, стопроцентная, безоговорочная хана настала бы. Уши горели, в общем, редкое чувство. Нормально все, рабочий момент, мы на 5-м, рядом с местом, отмеченным Спарксом. Здесь у нас тоже есть парочка точек. Кстати, вот тебе твоя часть трофеев с волканов, пока не забыл. Это могло и подождать, но... «Слушай, а у тебя тоже провал второстепенного задания?» «Хм, конечно». Как-то недоуменно хмыкнул тот, посмотрел на меня, как на деревенского дурачка. «Я же Элизабет сам голову отрезал». «Так это она была?» «Да, и вопросов у меня все больше и больше к нашему любезному сэру Спарксу». «Думаешь, он знал?» «Конечно знал, ведьмина кровь так просто не появляется». «Но задание его мы выполним, то есть посидим, посмотрим. Я там все заминировал, скажу тебе так, никакой подготовки не обнаружил. Здоровая пещера, дерьмовые сталагмиты и сталактиты, мох, живность местной куча, начиная от бронезавров и заканчивая таргарами, мыши, банскаки, вся линейка. Чтобы ее вычистить, надо минимум пару суток убить». «А зачем им это? Она же их». Ты не путай кадавров, волканов, костяных големов и прочую мерзость и простых подземных обитателей. В них зла нет, просто сами такие. Пример с Таргаром я уже приводил. И понимаешь, Гарут, странная система наблюдается. Четвертый весь в ловушках, а тут ничего. И ведьм видел, которые на смерть своих подружек посмотреть спешили. Так вот, двигались они боевым порядком, опасаясь всего. И что думаешь? Я думаю, что бардак в Вестлендском отделении братства творится, мышей совсем не ловят. Спарк же переправлял таких легковерных идиотов, как мы, своей доченьке. И этому есть доказательства. Ведьмам для черного алтаря потребовался светлый адепт и живое мясо до кучи. Догадайся с двух раз, кто это может быть? Подстава. Ага, она самая. Тот достал сигару, закурил. И все укладывается в эту схему. Четвертый зачистить и обезопасить проще. На 5-м катакомбы. Принимать именно на нем гостей не с руки. Лучше выше, а потом переправлять вниз. Спаркс, сучий ренегат. Постой, но он же мне и реалов отсыпал, и амулеты, сам говоришь, дорогие, вручил. То, что тебе он сунул слезы. Извини, приняли они нас. Все ему обратно бы и вернулось, так? Так, кровопийцы же. «Вот сука, мегамозг, все просчитал, только нас вдвоем увидел и сразу квест накидал. Актер, мля! Нет, как он играл! Оскар, все бы заплакали! Из ума выжил, ага, сейчас! Выжила эта сука продажная, да я с него живого кожу буду резать. Черный алтарь – это стопроцентный однозначный конец, как для тебя, так и для меня. Вот так, дружище!» И находится он на 14-м ярусе. Наш рейд 4 месяца назад имел цель именно его и разрушить, как и порешить главу Ковина. Я только выругался. Круг это 10, мать его так. Ублюдок яйцеголовый. Доберусь, резать буду этого сыра по кусочкам. Хрен бы с ним, что благородный. Вот-вот. А зачем нам тогда ждать чего-то? На всякий случай это раз. Для того, чтобы получить награду, это два. «Никуда не денется. Второстепенный квест у нас обновился без санкций. Представить информацию о произошедшем заказчику и братству». «Вот и предоставим. Но тут даже суетиться не стоит. Ничего не будет. Это я как доктор говорю. Подготовка к открытию врат, да даже к портальному переносу, должна осуществляться минимум за 3 недели силами ведьм. Там надо конструктов сплести и вложить столько. Сотня академиков тогда больше недели ковырялась, а рунная вязь... Минимум малый алтарь. Ингредиенты. Только черного серебра надо 5 кг переплавить и в руны залить». «А записи, артефакты, они не пропадали, получается?» «Скорее всего, дочка и забрала. Если бы они были у Спаркса, то квест он не смог бы создать через систему. Это чтобы у меня никаких сомнений не было. Ты, как новичок, вряд ли бы обратил внимание на этот нюанс». «Слушай, немного не сходится. Ты же говоришь, что сигналка уже месяц простояла, а тот за это время сюда ни одного дурака спровадил». «Так то сигналка. Большинство и не видело ее. Она же только информацию снимает, не исчезает. Я тебе так скажу, он с нечистью очень-очень близко сошелся. Настолько, что он о правах вампиров заговорил». 3 дня на всякий случай мы занимались наблюдением. Не скажу, что без пользы, только Таргаров добыли 6 штук. Больше их в пещере, где должен был состояться ритуал, не оказалось. И по мелочи забили инвентари. Несколько раз видели ведьм, но никаких действий не предпринимали. Те вели себя крайне осторожно. «Решили, что мы ушли. Вот и не проводят поиск. Да и считай, мы одних из самых сильных завалили. Волканы какого уровня?» 9-го. «Вот-вот. Не зря мы их по-взрослому принимали. Ни мины бы, ни сэр Дэвид, который в приказном порядке заставил их взять, как и взрывчатку, давно бы на черном алтаре в мучениях подыхали». Наше возвращение прошло буднично. Активация эвакуатора, и вот мы в убежище. Затем тихо-тихо пробрались до поста, где Джек долго бил своих собратьев, и я в стороне не остался. С 10 зубов вынес и ребра многим посчитал. Нашу ярость вызвали знакомые шлюхи мадам Коко, а также длинная пулеметная очередь пьяного бойца, прозвучавшая как отзыв на неверный пароль. А дальше сэр Спаркс плакал, причитал: «Доченька». Но здесь не было тех, кто бы его понял и простил, хотя история приняла несколько другой контекст. Он знал, что у его дочери ведьмина кровь, вот только не думал о том, что она сама встанет на путь зла. И направил он нас именно из желания спасти своего милого ребенка из рук варамирских ведьм, так как те ему поставили такое условие для встречи с чадом. Светлый адепт, желательно не один. Ученого после того, как расплатился с нами, заковали в кандалы и отправили на допрос. Нам рукоприкладствовать не позволили. За все время выполнения квеста мне не удалось поднять ни одной характеристики, так как действовал Джек, и я же наблюдал часами за входом. А близость врагов не оставляла никаких вариантов для прокачки, поэтому время тянулось последние сутки, тянулось да нельзя медленно. Однако я не переживал. Главное сейчас это вернуть мои положенные всем Торианам жизни. Затем правдивая информация о мире и только потом начинать заниматься ей, потому что мысли о необходимости превосходства над противником я из головы не выкинул. Затем мы с Джеком рассказывали все произошедшее мэтру Алану, который внимательно нас выслушал, а потом полились уточняющие вопросы. Но все происходило доброжелательно, по-домашнему, под кофе, сигары и превосходную еду. Часов через 8 появился сэр Дэвид, занял привычное место, налил себе кофе, вид усталый, но довольный. «Все казалось проще и сложнее одновременно». Сэр Дэвид отхлебнул из чашки. «Лорд Джозеф Грин, высший вампир, с которым сэра Спаркса связывала дружба и которому тот неоднократно спасал жизнь, например, во время Калаханской резни, появился в Уэстленде по настоятельной просьбе нашего ученого. Вместе они проводили изыскания, как снизить тягу кровососов во время пиковых фаз. Здесь Грин влюбился в мисс Элизабет с первого взгляда, она ответила взаимностью». «Как так? Он же мертвечина!» От недоумения я даже позволил вклиниться в паузу. «Понимаю, есть и некрофилия, но...» «И галосериалы галосериалами. Как я полюбила вампира, насколько я слышал, уже переплюнул все мыльные оперы 20 века по количеству серий. Но там актрисы и актеры, несмотря на отыгрываемые роли, были таки живыми». «Нет, высшие вампиры не нежить, им просто требуется кровь. Они не спят в гробах, не летают ночами в облике летучих мышей. На первый взгляд они обычные люди, несколько измененные. Быстрее на порядок, сильнее и так далее. Наследие времен, когда маги заигрались с боевыми живыми формами. Так вот, пропажу девственницы детей мы зря повесили на него. После исчезновения Элизабет и шантажа ведьмами сэра Спаркса, тот встал на путь войны с тварями. Их он выпивал, как раз тех, которые под амулетами разгуливали. В отличие от папочки, Грин поверил, что товарки давно на черном алтаре его возлюбленную в жертву хозяину принесли. Мстил, а высшие, если на этот путь встали, то кроме смерти их ничего не может остановить. С другой стороны, именно ведьмы и убили его мисс Элизабет, когда провели ритуал родства крови. Она стала другой. А как он их находил, если даже Джек их не почувствовал? А он ведь у нас уникум, спросил мэтр Алан. У кровососа был специальный поисковой артефакт, который позаимствовал у Спаркса. Именно последний разработал амулеты для ведьм, чтобы их дурную кровь в дочери никто из нас не почувствовал. Гениальный ученый, никто не смог до него сотворить такое. Слаб оказался, но... Гений и амулет-шедевр. Насчет же расчетов и артефактов, он признался, что все верно. При повторении в любую фазу только взрыв. Энергии просто столько ни у кого нет. Этим фактором он нас хотел заинтересовать, чтобы спасательную операцию под шумок организовать. Теперь ему скрывать нечего. Высшего, получается, под молотки зазря пустили. Джек не мог отвести взгляд от двух кинжалов, полученных от нашего вероломного заказчика. На мой взгляд, не было в них ничего такого, кроме цвета стали лезвий, черного и красного, а также рунических надписей. Но, видя, с каким обожанием и предвкушением тот смотрел на оружие, становилась понятна их исключительность. «Да, зря. Одно дело делали. Его бы в цитадель отправили, готовый темный воин света. И да, Джек, амулет настолько хорош, что, мадам Коко, ты со всеми четырьмя колдуньями кувыркался, и не раз. И посты они наши разлагали именно для обеспечения прохода для своих. Ты даже их там не почуял. Всегда тебе говорил, продажная любовь до добра не доводит. Сэр Дэвид, вы это лорду Грину расскажите. У него самое честное, высокое чувство и так далее. Было видно, что мой товарищ уязвлен, но это несущественно, так как в его руках размытыми дисками мелькали красные и черные кровопийцы, парные кинжалы, класс предметов легендарные. Наносили удары из неожиданных положений, перетекали из руки в руку и разили невидимых врагов, просясь в настоящий бой, который, учитывая род деятельности Джека, не за горами. Тот на реплику не обратил внимания, а повернулся ко мне, протягивая круглый серебряный медальон с красным камнем по центру. «Как я понимаю, в братство тебя вербовать бессмысленно, так?» Дождавшись моего ответа, тот продолжил. Это знак друга братства, не просто одноразовый, а пожизненный. Он откроет многие двери. Кстати, стальные волки теперь на тебя даже косо смотреть побоятся, так как амулет фиксирует все и сразу передает нам. Нападут, нам будет известно, и меры мы примем. Можем даже найти по нему, если пропадешь. Вдруг в беде окажешься, мы поможем. Он работает даже в хранилище кольца идентификатора. Братство тех, кто ему помогает, никогда не забывает. Воплощение тебе все восстановили. Награду получишь через неделю, как мы произведем и согласуем оценку ваших с Джеком действий. И тут же перед глазами вспыхнула яркая системная надпись. С утихающими звуками фанфар в ушах я прочел короткие, но такие желанные строчки. Внимание! Квест «Подземелье ведьм» завершен. Вам возвращены все жизни. Общее количество сейчас 9. Yes! Заорал я во все горло, не в силах сдержать эмоции. Я смог! Я сделал! А остальное все неважно. Едва я вышел из крепости, направляясь в гостиницу, как сердце нехорошо ёкнуло, чуть даже закружилась голова, а кулаки сжались. До боли знакомый силуэт, Анна Ли, его узнал бы из тысяч. Странно, но сейчас смотрел на нее и понимал, что та оказалась не похожа на девушку из снов, которую я искал. Это понимание осознания накрыло полностью. Еще сжались кулаки и в кровь качнула адреналина. Она неспешно подошла, беззастенчиво разглядывая меня. «Ты совсем не изменился. Как был эгоистом, так и остался», – сощурила глаза Анна. «Женщину на 6-м месяце беременности гонять по всей империи. Думаешь, нормально?» Это выражение я знал, бывшая подруга и любовь злилась, и злилась не на шутку. Да, она была почти в бешенстве. От чего? Безразлично окинул всю их толпу взглядом, надеясь увидеть Жанну, но ее не было. «Мне эта встреча не нужна», — сказал, как отрезал. «Пойли, тебя не мучает ни один вопрос?» — усмехнулась та. «Меня ничего не мучает, и уж тем более мне не нужны ответы, из-за которых я потеряю свободу, мою свободу». «Ты чертов! Как же я тебя ненавижу! Ты бы знал, как! Я все сделала, чтобы тебя по старой памяти спасли, дали новую жизнь, а ты...» Я не просил. Сейчас будет взрыв эмоций, она не поменялась. «Ты никогда ни у кого ничего не просил, и сейчас я вижу, что поступила абсолютно правильно, когда бросила тебя и ничего не сказала. Была верной собачонкой, носилась с ним по этой радиоактивной херне, а он ни разу не поинтересовался, не спросил, как у тебя дела, все ли хорошо. При каждой встрече». «Что при каждой встрече? Тебя всегда интересовал только ты, не я. Ты ведь даже не знал, что у меня АМД, что жить не оставалось, если бы не стальные волки, неделя. Неделя, когда я бросила тебя». «Почему?» «Почему не сказала?» Так горько усмехнулась. Выглядела она в этот момент от чего-то очень жалко. Хотелось прижать ее к груди, погладить по волосам, но та чуть истерично зашептала. «А что ты мог? Со мной вместе горевать, лить слезки? Или речь какую-нибудь задвинул? Бла-бла-бла. Или что? Может быть, нашел возможность поместить меня в девятку? Ты себе-то без моей помощи не смог помочь, помощник!» Сказала, как выплюнула, но я перегорел к ней абсолютно. У меня даже сейчас перед глазами только Жанна, только она. «А у тебя было времени сколько? То-то и оно, Гарат, то-то и оно». «Интересно, телепатию на Земле еще не открыли. Как я должен был узнать об ее АМД, если это закрытая информация? И она могла разглашаться только по желанию больного. Тут же не говорила ни разу, и я виноват. Да и хрен бы с ней, женщина». «Значит, в наш клан не вступишь?» Та сощурилась еще сильнее. «Нет, и пока никаких дел с вами иметь не буду». «Зачем? Зачем ты сошелся с фанатиками?» Ткнула она пальцем в амулет друга братства у меня на груди. «Последний совет по старой дружбе. Цена у них за ответы на вопросы намного, повторяю, намного выше, чем у нас. Да, я понимаю, что ты умный мальчик и будешь молчать о том, как ты здесь очутился. Теперь ты не выделяешься из большинства тариан, имеешь также 9 жизней, вот только здесь есть очень интересный нюанс. Ты их все можешь использовать только здесь, в перпетум мобиле. Остальные миры для тебя закрыты. Такой побочный эффект от отложенного правосудия. Боги этого мира дали тебе шанс. А раз для нас ты не представляешь угрозы, то мы убрали тебя из всех клановых розыскных списков. Живи. Хотя надо было грохнуть пару раз за неблагодарность. Но всегда помни, что когда настанет время и ты придешь к нам, может быть поздно. И ты придешь, потому что ты уже в игре, ставки в которой велики настолько». Она оборвала себя на полуслове, резко развернулась, вскинула гордо голову и прошествовала к своим спутникам. Здесь ее обнял за плечи тот самый Александр Рагулов, глава клана «Стальные волки». Так вместе они и пошли. Десятки, сотни белых-белых облаков, яркий солнечный свет, зелень парящих, вопреки всем законам земли островов, мириады снующих воздушных кораблей, горланящие радостно чайки, величественные альбатросы, грозные орлы, хищные ястребы, стремительные ласточки – все они проносились мимо. Я стоял на носу своего корабля, совершающего первый полет под моим командованием, пока только до ремонтных доков. Вдыхал полной грудью воздух, пахнущий морем, разнотравьем и еще чем-то до боли знакомым. Ловил теплый ветер, просто наслаждаясь тем, что лечу. Лечу сам. А через 2 недели меня ждало настоящее небо и настоящая свобода. Достал амулет друга братства и, широко размахнувшись, выкинул его за борт. Конец книги. Читал Иван Никонов.